Щевакинский, как припоминал Сашенька, в этом месте задумался, тень пробежала по его обличью, и он продолжал уже тише. Тот, кто думает зодчеством высоких званий достигнуть или богатство великое накопить, тот зело ошибается, ибо достойный архитектор за его великую любовь к отчизне нередко гонениям и хуле подвержен. Так при Бероне в конце царствования Анны Иоанновны замучили Еропкина. Умер в 1743 году Земцов от тяжкой работы. Бланк был сослан в Сибирь, а Коробов от всесильного двора уехал из Петербурга. Вот каково тем отечественным архитекторам, кто идею петровскую в строительстве хотел продолжить, кто традиции российские защищал, кто собственное достоинство соблюдал и мнение имел. «Я сторонник», — загремел снова Чевакинский, «архитектуру цивилис с архитектурой навалис, то есть корабельный, соединить. Ибо и там, и здесь все сотворение разума и мастерства зодчего и строителя. Россия — страна морская, и вам еще не раз придется строить корабли и города, верфи и причалы, набережные и пристани, а для сего изучайте архитектуру петербургского порта, Кронштадта, а также основанный при Петре и разрушенный тогда же зело красивый город и порт на Таганьем Рогу. Многие считают, что отечество наше, помимо воли Божьей и императорской власти, воинам и землепашцам держится». А я бы к всему присовокупил и зодчего строителя. Вам же следует укрепить свой разум и сердце трудом, наукой и вечным бдением о благе Отечества нашего. А посему за дела, каждодневно полезные для будущей работы, на пользу всей нашей России. Сашеньке-то речь запомнилась. Вспоминалось, как медленно ходил Чевакинский перед ними. И когда заканчивал фразу, останавливался и рубил указкой для чертежей, как бы отсекая сказанное. С тех пор юный и часто краснеющий студент, за что его друзья и звали не Александром, а на женский манер Сашенькой, загорелся корабельным, портовым, морским строительством. В залах Академической архитектурной библиотеки, где хранились чертежи, альбомы, книги, он искал все, что рассказывал о морских городах. И старый библиотекарь, из недоучившихся из-за нездоровья студентов, видя его интерес, повел его в дальний закуток и вынул какие-то начертанные на листах александрийских чертежи и пояснения. Сашенька замер. Исправный чертеж и размер нового города, что на Таган-Роге на Азовском море строят. Тут же пристанище корабельное, на котором великий государь-царь 29 числа июня 1696 года сам изволил указать и размерять. А для того я далее 1 числа сентября нынешнего года 1701 в пребывании при великом государе зачал с молебным пением тот же чертеж или размер. Перед взором понятливого архитектора вставала центральная часть города с генераловой площадью, ратушей, приказом царским и воеводским дворами, дворами офицеров. Тут же недалеко торг, житный двор, и без кабака не обошлось. На соборной площади церковь, за стенами крепости отмечены посадские слободы пехотных полков и подворье для конницы. Обозначены места военных сооружений, порохового погреба, корпуса складов и дворы инженеров. В удалении отмечены каменоломни и места для печей, обжигающих известь. А я вам могу добавить, молодой человек, удовлетворенно наблюдая за радостной искрой воображения в глазах студента, сказал библиотекарь, что возглавлял магазинное строение и иные каменные дела Осип Старцев. Мастер весьма изобретательный, к полудню и степи российскую архитектуру приспособивший, бесчисленное количество разных по виду и стилю изб поставивший, и очень зорко к южной степи, дону, морю приглядывающийся. Лесу он бездумно не употреблял, Многие бревна заменял досками.